Глава 23. Ревенант. Образование – восхитительная вещь, но следует помнить хотя бы время от времени, что ничему тому, что действительно следует знать, обучить нельзя. Оскар Уайльд. Критик как художник. 18 января. Даррелл Дахановар. В моей крошечной квартирке ничего не изменилось. Также блуждали по коридору коммуналки люди и шумела вода в сломанном бачке туалета. Невнятно бормотали телевизоры у соседей. За окном гудел ветер. На скаты крыш во дворе колодца намело снега, и они стали похожи на крутые горные склоны. В самый раз для катания на лыжах. Батареи грели в полсилы, и в комнате было довольно прохладно. Не так давно я сидел на этой кровати, предаваясь унынию, и чувствовал себя отверженным, раздавленным обстоятельствами. Теперь меня буквально распирала внутренняя энергия. Новости, рассказанные Кристофом, оказались откровенно тревожными, но это не вызывало беспокойства. Что-то подсказывало. Для меня все происходящее может быть очень полезным. Главное не спешить, не совершать необдуманных поступков. Просто ждать. И мои предчувствия оправдались. Следующим вечером к двери комнаты приблизились двое. Я лениво прикоснулся к ним и ощутил деловитую сосредоточенность, собранность, равнодушие. Люди. Один слегка нервничал. Другой был спокоен, повторяя про себя приказ, данный строгим боссом. Передать приглашение, убедить поехать, быть вежливыми. Интересно, кто их послал? Можно было провести более глубокое сканирование, но я решил узнать все непосредственно от курьеров. Я подождал, пока они постучат, поднялся с кровати и открыл дверь. Первым заговорил старший. «Добрый день. Мы от господина Белова. Он хочет встретиться с вами». «Интересно, зачем ревенанту понадобилась моя преступная, отвергнутая родным кланом персона? И кто еще знает о моем тайном убежище на третьем этаже старого дома? Ладно, съездим, узнаем, что нужно губернатору». Я взял куртку и в сопровождении двух телохранителей вышел на улицу. Стемнело всего час назад, и небо на западе еще просвечивало длинными розовыми лучами. Восток тонул в синих тучах. Наверное, скоро пойдет снег. Я повыше застегнул молнию на куртке и сел в машину. Молодой с явным облегчением захлопнул за мной дверцу, расслабился внутренне. Самоуверенный профессионал перестал отслеживать каждое мое движение. Успокоился. Заключенный тих и послушен. Сидит смирно, не задает лишних вопросов и не дергается. Вилла ревенанта светилась в глубине густого сада высокими продолговатыми окнами. Над решеткой ворот горел красный огонек. Еще несколько камер слежения были равномерно распределены по территории. Господина губернатора охраняли неплохо. А вот как насчет охраны судьи? Пока мы шли по дорожке к дому, я быстро оглядел сад. Недалеко от ворот темным клубком свернулось нечто нематериальное и едва ли одушевленное. Оно слегка дернулось, когда я коснулся его, и тут же успокоилось. Верный сторож реагировал только на явную, узконаправленную агрессию. Спящая магия в Вриколакос. Слева от тропинки, над кустами, висело туманное облачко, чуть отсвечивающее алым. Асиманский огненный цветок в стадии бутона. Стоило кому-нибудь сунуться на территорию, оберегаемую его лепестками, как сразу же начнется необратимый процесс цветения со всеми обязательными спецэффектами. Очень впечатляющее зрелище. Вдалеке маячило, судя по мерзейшему излучению, творение Тхарнисха. А вот это уже что-то родное. Тонкая завеса дахановарского психокинетического щита. Сочувствую несчастному, попавшему под ее лучи. Жуткая головная боль, потеря памяти и полное отключение вплоть до паралича. Интересно, какой вклад внес в охрану клан смерти? Запустил в сад темного охотника? Естественно, все эти цветы, стражи и щиты всего лишь дань уважения ревенанту. Давняя традиция. Насколько я знаю, он может отлично защитить себя сам. Да среди нас и не найдется такого сумасшедшего, который напал бы на него. Я знал древнюю теорию о том, что на самом деле существует не 13 кланов вампиров, а 14. Ревенанты были созданы последними, и как последние создания Основателя стали самыми совершенными из нас. Они могли находиться на солнце, заводить детей, но, к сожалению, умирали как люди, прожив жизнь, быть может, чуть более длинную, чем обычная человеческая. Зато они умели подавлять магию кланов и именно поэтому стали хранителями правосудия в нашем мире. А также посредниками между нами и людьми. Секьюрити отправились докладывать о выполненном задании, оставив меня одного в огромном холле. Здесь было уютно, несмотря на обилие статуй, картины бесконечно зеркального пола. В нескольких вазах стояли букеты кремовых роз. На окнах висели тонкие занавеси. Сквозь них просвечивала ночная чернота. Я не успел рассмотреть все до конца. В холл вбежал здоровый мраморный дог, принюхался и, что удивительно, не зарычал на меня и не бросился бежать скуля от страха. Пятнистый пес вполне дружелюбно махнул хвостом и подошел ближе. Мокрый нос ткнулся в мою руку. «Эй, приятель, ты не заболел?» Я потрепал его по голове. «Он не боится таких, как ты», — послышался сверху молодой надменный голос. С площадки лестницы спускался парень примерно одного возраста с Лорианом. Худой, бледный, с высокомерным выражением лица. Человек. Старший сын губернатора. «Дик, ко мне!» Приказал он и хлопнул себя по бедру. Дог в последний раз лизнул мою руку и весело подбежал к хозяину. Тот крепко взял его за ошейник и глянул на меня. «Отец ждет тебя!» Способности ревенанта в парне не чувствовалось. «Значит, это не наш будущий судья». Господин Белов сидел в кресле за широким столом и просматривал какие-то документы. Увидев меня, он отложил бумаги. «Доброй ночи, Даррелл. Рад, что ты нашел время встретиться со мной. Прошу, садись». Он подождал, пока я опущусь на стул, и продолжил. «Я приношу свои соболезнования в связи с тем, что тебя изгнали из клана». Судья заметил мою усмешку и продолжил невозмутимо. «Однако теперь ты свободен от обязательств, данных Дахнавар. Я хочу предложить тебе занятие, непосредственно связанное с твоими способностями». «Вы хотите, чтобы я работал на вас?» — спросил я прямо. Он утвердительно наклонил голову. «Совершенно верно. Буду предельно откровенен. Есть несколько обстоятельств, которые вынуждают меня просить об этом сотрудничестве. Первое, я не хочу, чтобы какой-то из кланов переманил тебя на свою сторону. Это привело бы к нежелательному усилению одной из семей и нарушило расстановку сил. На сегодняшний день она более-менее стабильна. Но вы не возражали, когда мое присутствие усиливало клан Леди?» Ревенант снисходительно улыбнулся. «Я говорю не о тебе прошлом. Меня беспокоит твое новое состояние». «Новое состояние?» Он поставил локти на стол и соединил кончики пальцев, глядя на меня с насмешливой жалостью. «Мне известны изменения, которым ты подверг себя некоторое время назад. Эксперименты с магией Фериартас». «Я не экспериментировал. Это было...» «Знаю. Стечение обстоятельств. Но итог один. Неожиданный эффект смешения сил. Кровные братья могут использовать известные формулы заклинаний друг друга, но истинная магия чужого клана никому не доступна. Однако ты стал внезапным исключением из этого правила». Ревенант задумчиво провел пальцами по тонким губам и продолжил. «Теперь о второй проблеме. Как ты знаешь, способности нашего рода передаются лишь одному ребенку в поколении». Господин Белов помолчал, внимательно глядя на меня. «Если остальные киндред попадают в семью уже в разумном возрасте, то ревенантами рождаются. Осознание своей исключительности приходит к ним слишком рано. В таком возрасте, когда они слишком самоуверены, внушаемы и бездумно агрессивны, сверхъестественная сила может стать для них искушением использовать ее ради корысти или самовыражения». Судья говорил что-то еще, но на меня внезапно накатило очередное неправдоподобно яркое видение, заслонившее собой весь мир. Худой бледный мальчишка посреди просторной светлой комнаты со остервенением выдирает листы из большой книги и раскладывает их на полу в строго определенном порядке. Черты парнишки были искажены бешеной радостью и одновременно ненавистью, но я все равно узнал в нем господина Белова. «И в отличие от молодых вампиров, юный ревенант нуждается в более жестком контроле и защите», — долетел до меня голос судьи. Картинка, стоящая перед глазами, рассыпалась. «Ваш сын тоже рвет книги, изучая каббалу?» — спросил я, снова возвращаясь в эту реальность. Белов откинулся на спинку кресла, смерив меня проницательным взглядом. «Нет, у нее другие увлечения». «У нее?» «Раньше считалось, что способности передаются лишь по мужской линии. В моей семье произошло наоборот. Я старался не распространять информацию об этом». Он помолчал, снова опустил взгляд на бумаги и произнес, наконец, вслух то, ради чего пригласил меня сюда. У моей дочери есть трудности, но она не идет с ними ко мне. Я хочу, чтобы ты завоевал ее доверие. Постарался помочь ей. У тебя много друзей среди людей, Киндред. Пусть она познакомится с ними. Попытайся понять, о чем она думает, чего хочет. Но вы же знаете, что ревенант умеет подавлять наши способности. Я не смогу сканировать ее. Я постарался, чтобы мой голос звучал по-прежнему вежливо, и мне удалось не показать свое неудовольствие. Виктория еще не очень опытна. И поскольку твой талант уникален, думаю, ты в любом случае сможешь понять ее лучше, чем другие. И что для меня более важно, лучше, чем я? Подумай, Даррелл, это в твоих же интересах. Ты получишь защиту семьи Карвинусов. Она более весома, чем сотрудничество с кланом Кадаверцен, при всем моем уважении к нему. Кроме того, если ты хочешь через несколько десятков лет получить объективного судью, тебе лучше принять мое предложение. Хорошо, я его принимаю. Ревенант встал из-за стола. Тогда идем. Я вас познакомлю. Мы поднялись на третий этаж. Подошли к последней комнате в коридоре. Господин Белов постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Я вошел следом за ним. Комната оказалась ошеломляюще синей. Стены, пол, отопительные батареи, люстра, плинтус на полу и наличники на двери. На всем лежали разные оттенки кобальта. На обоях золотились тонкие вертикальные полоски, а на плотных шторах переплетались вычурные серебряные цветы. Широкий темно-синий диван крепко врастал ножками в не менее синий ковер. Под черными полками, заставленными книгами в зеленых переплетах, в глубоком кресле сидела девчонка-подросток в строгой форме дорогой частной гимназии. Судя по образам, метавшим вокруг ее головы, она читала листья травы Уолта Уитмана. Услышав шаги, подняла взгляд от книги и неприязненно уставилась на меня. Мое первое впечатление оказалось весьма нейтральным. Не красавица. Слишком тонкие губы, длинный острый нос, тусклые волосы, прозрачно-серые глаза. В синих тонах комнаты девчонка казалась болезненно бледной, а недовольное выражение портило еще больше и без того не слишком привлекательное лицо. «Виктория», — произнес ревенант несколько напряженным голосом. «Это Даррелл. Он хочет познакомиться с тобой. Если хочет, пусть знакомится». Буркнула она и снова уткнулась в книгу. Господин Белов мельком взглянул на меня, но не прокомментировал это заявление ни вслух, ни мысленно. «Я вас оставлю. Думаю, вам найдется о чем поговорить». Судья кивнул мне ободряюще, хмуро взглянул на дочь и вышел. Девчонка злобно фыркнула, вскочила, захлопнула дверь, оставленную приоткрытой, и снова плюхнулась в кресло. «Ты Дахановар? Телепат?» «Да», — ответил я, не вдаваясь в подробности. Не дожидаясь приглашения, сел на диван и поднял журнал, валяющийся на полу. Она довольно умело заслонялась от меня, концентрируя ментальные силы. Раньше, до моих экспериментов с магией, Виктория, возможно, заглушила бы меня. Сейчас я продолжал чувствовать, как она злится на отца, пытающегося вмешиваться в ее личную жизнь, и беспокоится, что я могу случайно влезть в ее мысли. «Отец пригласил тебя, чтобы ты узнал, не замышляю ли я убийство родного брата или побег из дома?» Девчонка продолжала смотреть в книгу, но больше не могла прочесть ни строчки. «А что, для этого есть причины?» «Если бы после моей смерти способности ревенанта перешли к Валентину», — равнодушно ответила она, — «он бы уже давно придушил меня. А от всех этих ежедневных разговоров про кланы, нарушения договоров, клановую политику и вампиров ты бы сам давно сбежал». «Киндред». Машинально поправил я ее. Некоторые кровные братья считают название «вампир» оскорбительными. Девчонка знала об этом, но ей было все равно, рассержусь я на подобное обращение или нет. «Ты первый из Киндред», — сказала она, делая особый упор на последнем слове, — «которого я вижу. Отец боится показывать меня вампирскому обществу. Я ведь единственная девушка ревенант за... не знаю, сколько сотен лет. Он думает, что меня никто не будет воспринимать всерьез». «Он прав». Виктория криво улыбнулась. «Ты умеешь внушать уверенность в себе. Тебя правда изгнали из клана?» «Правда». «За что?» «Назвал кое-кого из старейшин вампирами». Девчонка фыркнула насмешливо. «Значит, теперь ты наш личный домашний телепат». «Да. С этого дня я работаю на семью Карвинусов». Она задумалась на мгновение, решая, нравлюсь я ей или еще пока нет, как вдруг дверь без стука распахнулась, и в комнату вошла дама лет 40. Высокая, стройная, с идеальной прической, осанкой и высокомерным выражением лица. Она окинула нас взглядом, задержала свое внимание на мне и улыбнулась почти мило. «Вы Даррелл, новый секретарь моего мужа. Можете не вставать. Вашу комнату уже готовят. Она находится рядом с кабинетом на втором этаже. Ужин будет подан в 9 часов. И я попросила бы вас не опаздывать. Мы привыкли садиться за стол в одно время. Витта, сделай милость, переоденься». Произнеся эту речь, мадам удалилась. «Секретарь мужа? Ужин?» Я повернулся к Виттории, ожидая объяснений. Та широко улыбалась, довольная моим изумлением. «Не обращай внимания на маму. Она делает вид, что вам Киндред не существует. И ревенантов тоже. Ей так проще, понимаешь? Способ сберечь собственное психическое здоровье. Так что, будешь ужинать?» Продолжая ухмыляться, она поднялась и сунула книгу на полку. «Обещаю, это будет очень забавно». Стол был накрыт большой светлой гостиной. Я сидел напротив Виттории, которая изо всех сил старалась принять равнодушно скучающий вид, но губы ее то и дело расплывались в улыбке. Девчонка предвкушала развлечение. Судья во главе стола был целиком погружен в свои размышления. В его мыслях проносились расплывчатые образы и страницы документов. Валентин таскал с блюда куски ветчины и украдкой скармливал догу, разлегшемуся возле его стула. Смазливая горничная в кружевном передничке старалась водрузить на стол очередное блюдо и при этом не наступить на длинный собачий хвост. Госпожа Белова пыталась поддерживать разговор. «Господин Даррелл, расскажите, чем вы занимались раньше?» «Вампиризмом», — буркнул Валентин, скармливая Дику очередной кусок. «Я не с вами разговариваю, молодой человек», — строго осадила его мать, жестом останавливая девушку, собиравшуюся положить ей на тарелку кусок индейки. «Так чем вы сказали?» «А он ничего и не говорил», — вмешалась Виктория, с хрустом вгрызаясь в яблоко. «Мама, ну как ты думаешь, чем он мог заниматься?» — скучающим тоном протянул Валентин. «Он, да Хановар! Тебе не надоело притворяться, что их нет?» На щеках госпожи Беловой появились два красных пятна. «Еще одно заявление в том же духе, юноша, и вы останетесь без ужина. К тебе, Виктория, это тоже относится. Господин Даррелл, попробуйте этот жульен». Брат с сестрой смешливо фыркнули в свои тарелки. Дик оглушительно гавкнул, а я вдруг почувствовал холод в кончиках пальцев. Как не вовремя. Я поспешно сунул руку под стол, крепко сжал кулак, но это не помогло. «Что случилось?» Забеспокоилась хозяйка дома, заметив, что с гостем происходит нечто странное. Ревенант резко поднял голову. Виктория, тоже почувствовав неладное, вытаращила глаза. Дик зарычал, и в это самое мгновение частично съеденная жареная индейка в центре стола подпрыгнула на блюде, захлопала крыльями и, разбрасывая во все стороны гарниры с цветной капусты, помчалась по столу. Спрыгнула на пол. Горничная завизжала. Валентин перевернул кувшин с морсом. Дик, захлебываясь от лая, погнался за птицей. Госпожа Белова издала невнятный звук, вскочила и почти бегом удалилась из столовой. Виктория хохотала, едва не падая со стула. «Прошу прощения», — сказал я ревенанту. «Это похоже на побочный эффект некромантической магии», — нахмурился он. «Думаю, ужин можно считать завершенным». Возражать никто не стал. Я решил, что моего присутствия в доме ревенанта на сегодня достаточно. Пришло время выполнить вторую часть договоренности с судьей, познакомить его дочь со своими друзьями. Лимузин господина Белова неторопливо ехал в потоке машин. Виктория сидела сзади, излучая яркое нетерпение и легкое волнение. Ей было интересно, кого я собираюсь ей представить. Лориан ждал нас на скамейке под пластиковым козырьком остановки. Заметил меня в машине, улыбнулся, закинул на плечо лямку рюкзака, подошел к кромке тротуара. Увидев его, Виктория напряглась внутренне, приняла независимо равнодушный вид и нацепила наушники. Впрочем, не включив музыку. «Привет!» — в своей обычной дружелюбной манере сказал подросток, забираясь в машину. «Что слушаешь?» «Веретено», — отозвалась девочка слегка высокомерно. Брови фаната рок-творчества Венса выразительно поползли вверх. Он не признавал фолк, но тут же снова улыбнулся и сказал дипломатично. «Слышал, что эта группа выступала в каземате в прошлую среду. Ты не была?» «Нет». «Не достала билет?» «Я не хожу в ночные клубы». «Виктория — это Лориан», — вмешался я. «Лориан, Виктория, она ревенант». Подростки удивленно уставились на меня. Он был изумлен, увидев живого Карвинуса, она причастностью человека к жизни Киндред. Потом посмотрели друг на друга с новым жадным интересом. Им было о чем поговорить. Я вел машину, слушая взволнованную болтовню на заднем сиденье. «Я всех знаю только по фотографиям», — говорила Виктория. «У отца огромная картотека. И ни разу на совете не была?» «Нет, конечно. Да я и не хочу. Отец рассказывает иногда, что там происходит. Все эти осиманы, тхарнисхи. А ты сам не хотел бы стать вам Киндред?» «Нет». «Почему?» «Они веками скитаются из одной страны в другую, боясь выпустить чужие кланы из вида. Вдруг те задумали что-нибудь против них. Вечно ненавидят друг друга. Скука». «Между прочим, Даррел тебя слышит». «Ну и что? Он и так знает, что я думаю. Он же читает мои мысли». «А мои не может. Я умею заглушать магию». Я усмехнулся про себя. Виктория ошибалась. Я прекрасно слышал ее мысли. Девчонке понравился Лориан, и она верила, что должна заинтересовать его, потому что особенная. Стала спокойнее, раскованнее, и уже не напрягаясь, весело рассказывала о недавнем происшествии за ужином смеющемуся подростку. А потом собака ловит эту несчастную идейку и утаскивает под лестницу. Горничная слезает со стула и требует немедленного расчета. А мне пришлось перед матерью полчаса извиняться. Не знаю, зачем Даррел это устроил, но было ужасно весело. Мое присутствие им не мешало. Сидя в кафе, они едва замечали меня, продолжая обсуждать мир, которому теперь принадлежали оба. «И как ты почувствовала, что ревенант?» «А как ты чувствуешь себя человеком?» «Сравнила». «У тебя есть магия?» «Считай, что нет. Я не могу ее применять, я ее не ощущаю. Она действует только в ответ на другую магию». «Слушай, но если бы ты выбирал клан, в какой бы пошел?» «Быть может, Кадаверцан. Они очень уважают друг друга». Это не было для меня новостью. За время моего вынужденного отсутствия Лориан оценил все преимущества клана некромантов. «Виктория, а ты где учишься?» «Сначала дома, потом отец устроил в суперзакрытую женскую гимназию». «А ты?» «В колледже. Историческом». «Но знаешь, от Кристофа я узнал больше, чем от всех наших преподавателей». Я отвлекся от их беседы, потому что почувствовал далекий зов. Кто-то из родственников жаждал пообщаться, и мне понадобилось несколько минут, чтобы заглушить чужой голос. Домой мы приехали почти под утро. Сонная, но довольная Виктория отправилась в свою комнату, одарив меня улыбкой. Я пошел спать в отведенную мне спальню без окон. Растянулся на кровати и подумал, что пока девчонке интересно со мной. Еще немного, и она начнет мне доверять. Тогда не придется влезать в ее мысли. Виктория сама начнет делиться со мной своими переживаниями. Лениво размышляя о том, с кем еще можно познакомить будущую судью, я смотрел на картинку, висящую напротив. Это была какая-то неприятная абстракция. Красно-зеленые пятна, перечеркнутые синей чертой. Я помнил данное Кристофу обещание не экспериментировать с чужой силой, но не смог остановиться, когда краски на полотне стали смешиваться, а линии меняться. Я сам не заметил, как увлекся, и спустя несколько минут на стене появилось изображение Риддархольмс-Чуркана, усыпальницы шведских королей. Кирпичный готический храм с высоким кованым куполом. Правда, он не поместился на холсте целиком и выпал за пределы рамы. Но, надо признаться, намного лучше украсил комнату, чем прежнее художество. Спасибо Пауле за неожиданно приобретенное умение. Быть может, в следующий раз с помощью магии Фериарта стоит попытаться подправить собственную судьбу?